Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность? Совместимы ли научные и религиозные представления? На протяжении почти всей истории науки этот вопрос мог вызвать лишь улыбку. Какова же еще может быть задача науки, как не изучение мироздания с целью выявления существующих закономерностей? А раз уж мы беремся изучать законы природы, то мы, само собой разумеется, заранее предполагаем их, этих законов существования. Весь научный опыт подтверждает правильность этого предположения, свидетельствуя о красоте, разумности и гармонии, царящих в природе. Поэтому суждение о мудром законодателе представляется куда более правдоподобным, чем рассуждение о случайном возникновении всего природного великолепия. Говоря другими словами, если существуют законы природы, и эти законы разумны, а в этом нас убеждает весь научный опыт, то неизбежно существует законодатель, и этот законодатель также разумен, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимый. Послание апостола Павла римлянам. Ученый-атеист похож на незадачливого рыболова, который, с одной стороны, будучи абсолютно уверен, что в пруду рыбы нет, непонятно зачем забрасывает туда удочку, а с другой стороны, несмотря на постоянный улов, продолжает утверждать, что рыбы не бывает. Благоговейное прикосновение к тайнам бытия, постижение высшего замысла Творца всегда были истинной целью и наибольшим наслаждением для ученого. Служению этой цели полностью посвящали себя такие ученые, как Ньютон, Кеплер, Планк, Коперник, Ломоносов, Паскаль, Павлов, Джоуль, Пастер, Бойль, Мендель, Кювье, Галилей и многие-многие другие. Атеист также редок в этом списке, как лишенный слуха человек в числе известных музыкантов. Многовековой опыт показал, что всякий раз, когда результаты исследований естествоиспытателей приходили в противоречие с библейскими представлениями, те, кто спешил объявить Библию мифом, либо искать в ней лишь аллегорический смысл, со временем оказывались посрамленными. Истинной причиной противоречия всегда оказывалась неточность либо неполнота научных знаний, а созданные тысячи лет назад тексты опять поражали достоверностью и поэтичностью описания физической картины мира. Сильнейший духовный кризис постиг науку в минувшее столетие. Ключевым моментом этого кризиса можно считать опубликование в 1859 году после 20-летних сомнений церковным старостой Чарльзом Робертом Дарвином своего труда «Происхождение видов путем естественного отбора». Ведущие специалисты того времени в области биологии и палеонтологии подвергли работу резкой конструктивной критике. Более того, сам Дарвин прекрасно понимал, что его труд носил сугубо умозрительный и бездоказательный характер. Вы будете весьма озадачены этой книгой. Она будет неимоверно гипотетична, писал автор «Происхождения» одному из своих коллег в 1858 году. Скорее всего, от нее не будет другой пользы, кроме как от сборника нескольких фактов. Хотя мне кажется, что я нашел свой путь подхода к происхождению видов, но так часто, почти всегда, автор убеждает сам себя в истинности собственных предположений. До конца своих дней Дарвин продолжал сомневаться в верности сделанных выводов. Я уверен, что в этой книге вряд ли найдется хоть один пункт, к которому невозможно подобрать факты, которые бы приводили к прямо противоположным выводам, чем найденные мною. И действительно, за более чем 100 лет наука так и не подтвердила ни одного из положений этого столь нашумевшего труда. Однако работа естествоиспытателя-любителя пришлась как нельзя кстати назревавшим в то время социальным тенденциям, и многих последователей теории Дарвина, в отличие от самого ее создателя, перестало интересовать, соответствует ли принятое ими за основу умозрительное построение хотя бы таким элементарным научным фактам, как, например, отсутствие каких-либо переходных биологических форм в летописи окаменелостей. Или, скажем, наблюдаемые на практике не развитие и возникновение, а наоборот, деградация и вымирание видов в соответствии с основными законами природы. Так или иначе, уже к концу прошлого века механистическая система видения мира, основанная на главенстве случайных процессов, получила настолько широкое распространение, что зачастую термины «атеистический» и «научный» стали употребляться как синонимы. Исключив из арсенала науки понятие божественного провидения, ученые ограбили себя не только методологически, но и духовно. А параллельно бездуховной науке росли и развивались бездуховные искусства, бездуховное образование, бездуховное производство и бездуховная медицина. Впрочем, материалистическое мировоззрение лишь условно можно назвать атеистическим. Само понятие материи, бесконечной в пространстве и во времени, является предметом веры, а не предметом знания. Как это ни парадоксально звучит для людей, с детства механически заучивших идеологический тезис о превосходстве атеизма над религиозным сознанием, вера в несуществование Бога – такой же вид религиозного мышления, как и вера в существование Бога. И то, и другое – всего лишь вера. Ибо оба эти положения, в принципе, недоказуемы экспериментально. Материализм – такая же форма идеалистического мировоззрения, как и всякая другая, основывающаяся на умозрительных построениях. Эволюционизм не менее гипотетичен, чем креационизм, естественно-научное учение о сотворении мира, поскольку наблюдение нами исходных процессов происхождения невозможно, и мы можем лишь строить те или иные предположения на основе трактовки наблюдаемых в наши дни экспериментальных данных. Таким образом, противостояние веры в Бога и материализма – это вовсе не противостояние религии и науки, а противостояние двух религий. Одна из них основывается на откровении Творца, естественном, через возможность опытного постижения основ мироздания, и сверхъестественном, через Священное Писание. Другая, материализм, лишена какого-либо фундамента и, основываясь лишь на собственных измышлениях человека, является, по сути дела, ничем иным, как суеверием. В то же время истинная наука опирается на объективное отображение наблюдаемых и экспериментальных фактов и никоим образом не должна зависеть от убеждений ученого. Так почему же из всех возможных форм религиозного сознания именно атеизм, материализм и эволюционизм доминировали на протяжении минувшего столетия? Как ни печально это признать, человечество привлекло то единое, что объединяет эти направления – отсутствие понятия личной ответственности человека, как непосредственно за свою деятельность, помыслы и поступки, так и за будущие их результаты. Теперь, на исходе XX века, мы с горечью пожинаем плоды того, что дала человечеству наука без Бога, сиречь безбожная наука. При этом ученые, объявляющие себя атеистами, даже не замечают, что, неизбежно признавая существование изучаемых ими законов природы, они, отвергая разумного Творца, вынуждены приписывать свойства разумности и целесообразности самой природе, скатываясь таким образом на позиции наиболее примитивной формы религиозного мировоззрения пантеизма. Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца. Римлянам. Но хотя благодаря уже упомянутым причинам идеи материализма, эволюционизма и атеизма твердо закрепились в общественном сознании, в системе образования, в политике, в системе производства и распределения товаров, наука в эти 100 лет не стояла на месте и накопила огромнейший арсенал данных, не оставляющих места для подобных теорий. Космология пришла к твердому убеждению, что наш материальный мир не существовал вечно. Он возник мгновенно, в конкретный начальный момент времени. Термодинамика подтвердила тот же вывод, установив, что с течением времени количество полезной энергии в системе неизбежно уменьшается, в пределе стремясь к нулю. Во Вселенной же еще вполне достаточно полезной энергии, что доказывает ее конечный и относительно молодой возраст. В противном случае уже давно наступила бы так называемая тепловая смерть Вселенной, а космос обратился бы в хаос. Физика элементарных частиц подошла к уровню, когда формы материи, вещество и поле становятся неразличимы между собой и проявляется вторичность материальных свойств по отношению к идеальным характеристикам, описываемых лишь в терминах информации. Помните? В начале было слово, Евангелие от Иоанна. В начале словом Божьим небеса и земля составлены. Второе послание Петра. Веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Послание евреям. Микробиология достаточно проникла в изучение строения так называемых простейших одноклеточных организмов, чтобы убедиться в невозможности возникновения столь сложного и отлаженного механизма случайным образом. Палеонтология обнаружила и изучила миллионы окаменелых остатков древних организмов и не обнаружила ни одного примера переходных форм развития видов. Генетика продемонстрировала, что мутации на генетическом уровне носят лишь дегенеративный характер. При этом количество информации в одной молекуле ДНК настолько велико, что для ее случайного возникновения не хватило бы и времени в миллиарды миллиардов раз превышающего возраст нашей Вселенной даже по самым оптимистическим оценкам. Систематика установила, что естественный отбор в первую очередь направлен на сохранение не новых признаков естественных характеристик вида, в противном случае сама систематика была бы невозможна. Все эти и многие другие достижения современной науки позволяют нам вслед за выдающимся физиком современности, лауреатом Нобелевской премии, основоположником квантовой физики Максом Планком признать, религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше, и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. И далее. Обе, религия и естественная наука, требуют для своего обоснования веры в Бога. Но для первой религии Бог стоит в начале, для второй науки – в конце всего мышления. Для религии он представляет фундамент, для науки – венец разработки миросозерцания. Однако признание подобной точки зрения с неизбежностью влечет за собой определенные решения морально-нравственного характера. Быть может, именно страх перед этими решениями как раз и является главной причиной того, что, несмотря на очевидность имеющихся данных, многие ученые до сих пор предпочитают нести в себе вместо образа Бога образ обезьяны. Давайте же попробуем не отвергать сходу ту или иную версию лишь на основании широко распространенного аргумента «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». И попробуем посмотреть, каким же образом согласуется с данными современной науки одно из ключевых мест Библии – повествование о всемирном потопе. Покой или катастрофы? За 200 лет, прошедшие со времени опубликования Лайелем своих трудов, униформистские естественно-научные теории добились практически полного господства в человеческих представлениях. Согласно принятому в них подходу, все процессы на Земле и во Вселенной всегда происходили и будут происходить таким же образом, как и в настоящее время. Подобно легендарному слепому мудрецу, потрогавшему слоновий хвост и утверждающему, что слон – это нечто длинное и тонкое, стоящие на позициях униформизма естествоиспытатели рисуют нам картину миллиардов лет спокойного, однообразного благоденствия в прошлом и в будущем. Однако в последнее время все большее число ученых возвращаются на традиционные позиции катастрофизма. Они заявляют, что история Земли представляет собой лишь отдельные относительно спокойные периоды, разделенные катастрофическими событиями как локального, так и глобального масштаба. И что именно эти катастрофы сыграли определяющую роль в формировании современного вида нашей планеты. По образному выражению одного из сторонников катастрофизма, геологическая история нашей планеты подобна жизни солдата, в которой продолжительные периоды скуки перемежаются краткими периодами ужаса. Когда заходит речь о глобальных катаклизмах, на память сразу же приходит всемирный потоп, который описан в 6, 7 и 8 главах книги «Бытие», открывающей ветхозаветную часть Библии. Поначалу антибиблейские критики, обнаружив схожие с библейским изложением черты у древнешумерских и вавилонских повествований о потопе, поспешили приписать книге «Бытие» роль сборника мифов и легенд, заимствованных у соседних народов. Однако после обнаружения тех же самых элементов описания глобального наводнения, фольклоры 59 североамериканских племен, 46 у обитателей Центральной и Южной Америки, 17 в Африке и на Ближнем Востоке, 23 в Азии, 37 в Австралии и на островах, а также у 31 этнической группы древних обитателей Европы. Мало у кого остались сомнения, что бытописатель Моисей вряд ли мог предпринимать столь дальние фольклорные экспедиции. Гораздо вероятнее, что память всего человечества хранит рассказ об одном и том же событии. Практически все народы Земли, имеющие традицию эпического фольклора или почитаемые в этом народе священные тексты, хранят память о гигантском всемирном наводнении. И все обнаруженные предания сохраняют три общие основные черты изложения. Вся первоначальная жизнь на Земле уничтожена грандиозным, ни с чем не сравнимым катаклизмом. Вся нынешняя жизнь пошла от одного человека, который, будучи сверхъестественным образом предупрежден о грозящей катастрофе, соорудил специальное судно и пережил потоп на нем вместе со своей семьей. В большинстве повествований сохранились даже детали, указывающие, что причиной потопа явился грех, что спасшийся праведник получил сверхъестественное предупреждение о надвигающейся катастрофе, что на борт судна были взяты животные и птицы, последние в наиболее подробных историях используются для разведки, что судно остановилось на горе, что приключения обитателей судна закончились благодарственным жертвоприношением. Неудивительно, что в устных преданиях разных народов этот рассказ в различной мере подвергся искажениям, оброс характерными фольклорными элементами. Тем не менее, письменное библейское свидетельство сохранило его в предельной полноте. Допотопная земля. Чем отличалась Земля до потопа от нынешней планеты? В описании сотворения мира мы читаем: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом». Бытие, глава 1. Таким образом, переходя к современному языку и представлению, при создании атмосферы тверди во второй день творения некоторая часть земных водных запасов находилась с внешней ее стороны, то есть поверх воздушного слоя земной шар окружал слой водяного пара. «Я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его». Иов, глава 38. Специалист в области физики атмосферы доктор Джозеф Диллоу, США, произвел математическую оценку того, какое количество водяного пара могло бы стабильно находиться поверх земной воздушной оболочки. Оказалось, что подобный слой должен был иметь мощность, эквивалентную 12-метровому слою жидкой воды на земной поверхности. При разрушении такой слой должен был вызвать непрекращающиеся обильные осадки на протяжении примерно 40 суток, что, собственно, и произошло впоследствии, согласно библейской хронологии потопа. Для сравнения скажем, что в случае внезапного высаждения всего водяного пара, находящегося в современной атмосфере, дождь будет идти всего несколько часов, и суммарное количество осадков не превысит 5 сантиметров. Какое влияние мог оказать такой слой на земную жизнь? Очевидно, подобный водный экран, свободно пропуская видимую часть солнечного света, задерживал переотраженное длинноволновое тепловое излучение, создавая таким образом глобальный парниковый эффект. В этом случае по всей поверхности планеты от полюса до полюса должен был наблюдаться тропический климат. И действительно, изучение ископаемых окаменевших растений и растительных отпечатков ясно свидетельствует о наличии в далеком прошлом схожей тропической растительности как в районе экватора, так и в заполярных областях. Об этом же свидетельствуют и изобилующие в Арктике и Антарктике залежи каменного угля, образовавшегося из огромных масс тропических растений. Далее. Равномерный прогрев поверхности Земли должен был исключать возможность ветров, ураганов, осадков, паводков и прочих метеорологических неприятностей. Палеонтологические данные со своей стороны подтверждают, что в древней флоре преобладали гигантские растения с очень слабо развитой корневой системой, что было бы невозможно при наличии ветров и осадков. В Библии же прямо говорится, что до потопа Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо ее. Бытие, глава 2. Грядущее изливание дождя на землю, Бытие, глава 6, было для Ноя откровением о том, чего никто никогда не наблюдал. Евреям, глава 11. Отсутствие метеорологической активности подтверждается также тем, что до потопа на Земле не наблюдалась радуга. Бытие, глава 9. Даже столь привычное нам чередование времен года появилось лишь после потопа, как следствие разрушения этого слоя. Впредь, во все дни Земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие, глава 8. Кроме того, слой водяного пара мог явиться прекрасным естественным щитом от жесткого космического излучения, приводящего к дегенеративным мутациям на генетическом уровне, сокращающим, в свою очередь, срок жизни живых организмов. И действительно, из 5 главы Бытия мы можем увидеть, что продолжительность жизни праотцов, живших до потопа, составляла Адам – 930 лет, Сиф 912 лет, Енос – 905 лет, Кайнан – 910 лет, Малилиил – 895 лет, Иорет – 962 года, Мафусал – 969 лет, Ламех – 777 лет, Ной – 950 лет. Утверждение, что эти числа якобы указывают возраст не в годах, а в месяцах, не выдерживает критики. В таком случае в момент рождения Мафусала его отцу Еноху было бы всего 5 лет. Нетрудно, кстати, подсчитать на основании приведенных в 5 главе «Бытия» данных, что отец Ноя Ламех первые 56 лет своей жизни был современником Адама, своего прародителя в 7-м поколении. Сразу же после потопа, разрушения защитной оболочки, продолжительность жизни начинает стремительно снижаться, и уже для Иакова составляет всего 147 лет, выходя ко временам Моисея на близкий современному предельный уровень. Мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. А самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Псалтирь 89. Лишь старожилы преодолевают этот барьер, но даже их срок жизни крайне редко превышает 120-летний предел. В Писании же этот предел декларируется еще до потопа и последующего сокращения жизненного срока. «И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сиими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Бытие, глава 6. Вряд ли автору книги «Бытие», получившему образование 3500 лет назад в Древнем Египте, было известно что-либо о генетике, геронтологии, да и о самом космическом излучении. Так что умышленная фальсификация здесь полностью исключается. Однако график уменьшения срока жизни имеет форму описания реального вырождающегося физического процесса. Плавность и непрерывность этого графика уже сами по себе являются неплохим аргументом в пользу естественности описываемой им тенденции. Еще одним следствием существования большого количества воды поверх атмосферы должно было бы являться повышенное атмосферное давление, более чем вдвое, точнее в 2,14 раза, превосходящее его современное значение. Подтверждение этому мы находим в законсервированных в янтаре пузырьках воздуха, в которых парциальное давление основных составляющих атмосферу газов значительно превышает нынешнее. Размеры ископаемых окаменелостей и отпечатков насекомых также свидетельствуют о большой величине давления древней атмосферы по сравнению с нынешней. Известно, что организмы насекомых снабжаются необходимым для жизни кислородом непосредственно через капилляры их хитинового покрова. Чем выше атмосферное давление, тем на большую глубину кислород может проникать, и, следовательно, тем больших размеров могут достигать насекомые. А ископаемые особи действительно крупнее современных. Например, стрекозы с полуметровым размахом крыльев не такая уж большая редкость среди них. Предположение о более высоком атмосферном давлении до потопа косвенно подтверждается еще и тем фактом, что до потопа поддержание жизнедеятельности организмов человека и животных не требовало белковой пищи. И сказал Бог: «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Бытие, глава 1. Но сразу же после потопа, в более разряженном по сравнению для нас привычном воздухе, та же самая деятельность требовала уже куда больше энергетических затрат, как если бы вам пришлось переселиться из долины в высокогорье, что, собственно, и могло явиться причиной последовавшего разрешения употреблять в пищу мясо животных. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Бытие, глава 9. Тем не менее, 12-метрового слоя воды явно не хватило бы, чтобы покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Основную часть вод потопа, вне всякого сомнения, составила вода, которая под твердью. По всей видимости, лишь незначительная часть ее была сосредоточена в Древнем океане. Изучение химического состава метеоритного вещества Вселенной показывает, что 19% в нем составляет вода в той или иной форме. Нет оснований полагать, что изначальное содержание воды в земном веществе сильно отличалось от этого уровня. В таком случае быстрый разогрев недр Земли высоким давлением и реакциями радиоактивного распада должны были привести к высвобождению значительной части воды и дрейфу в сторону земной коры большого количества перенасыщенного водного раствора в перегретом состоянии. На поверхности это должно было сопровождаться интенсивной геотермальной активностью. Но в древнееврейском тексте слово «эт», обозначающий пар, который орошал все лицо земли, в равной степени может быть переведено как «горячий источник», «фонтан» или «гейзер». Более того, четыре реки, растекавшиеся в разных направлениях из Эдема – Фисон, Гихон, Хиддекель и Евфрат – не могли иметь в отсутствии дождей какого-либо другого происхождения, кроме геотермального. А в Откровении, в главе 14, источники вод особо упоминаются среди прочих божьих творений – неба, земли и моря. Таким образом, описываемая в Библии модель допотопной земли ничуть не противоречит данным науки, хотя для фальсификатора того времени большинство подобных противоречий не было бы очевидным. Вероятнее всего, действительно, вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. 2 Петра. Механизм потопа. Какие же процессы реально имели место во время катастрофического события, известного нам под названием «библейский потоп»? Отвечая на этот вопрос, следует понимать, что соответствие сверхъестественных явлений законам природы ни в коей мере не умаляет их чудесность. Более того, наиболее удивительным фактом является не нарушение, а само наличие этих законов, единственным объяснением которому может быть лишь существование разумного Создателя, а не подвластность мироздания воле случая, как то утверждает материализм и теория эволюции. Вот как описывается начало катастрофы в Писании. «В 600-й год жизни Ноевой...» Во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие, глава 7. Вот как описали бы это же явление геофизики. Непрерывный разогрев недр Земли привел земную кору в напряженное состояние, близкое к критическому. Даже незначительное внешнее воздействие, каковым могло быть как падение крупного метеорита, так и обычная приливная деформация, неизбежно вызывало раскол земной коры. Этому расколу, распространяющемуся со скоростью звука в породе, понадобилось всего 2 часа, чтобы обогнуть всю планету. Под воздействием давления через образовавшиеся разломы источники Великой Бездны устремились извергаемые породы вместе с перегретой подземной водой. Даже в наше время около 90% продуктов вулканического извержения составляет вода. Согласно расчетам, суммарная энергия этого извержения в 10 тысяч раз превышала энергию извержения вулкана Кракатау. Высота выброса пород составила около 20 километров, а поднявшийся в верхние слои атмосферы пепел привел к активной конденсации и разрушению водно-парового защитного слоя, выпавшего на Землю обильным дождем. Подземные воды составили львиную долю всех вод потопа. Общее количество изверженной из недр воды равняется примерно половине водного запаса современных морей и океанов. Источники Великой Бездны заливали поверхность Земли водой в течение 150 дней. Бытие, глава 7. В то время как дождь лил всего 40 дней и 40 ночей, заливая землю, согласно произведенным вычислениям, с интенсивностью 12,5 мм в час. Исчезновение естественного парникового покрытия привело к практически моментальному похолоданию в полярных областях планеты и появлению там мощного оледенения. Вмерзшими в приполярные ледники оказались многие представители тропической флоры и фауны. Палеонтологи постоянно находят прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте останки древних животных и растений, мамонтов, саблезубых тигров, пальмовых и сливовых деревьев с зелеными листьями и спелыми плодами. По некоторым свидетельствам, алеуты неоднократно кормили своих собак мороженым мясом мамонтов. Сенсационными были находки мамонтов с сохранившейся непереваренной пищей в желудке и даже с недожеванной во рту. Вечная мерзлота вообще представляет собой не что иное, как слои мгновенно замерзшей водно-грязевой массы общей глубиной от нескольких до более десятка сотен метров. В отдельных местах бурение на глубину 1200 метров не позволило достигнуть скальной материнской породы. И все они буквально насыщены прекрасно сохранившимися растительными и животными останками глубокой заморозки. По сути дела, это те же осадочные геологические слои, но не застывшие, а замерзшие. Потому-то все, что в других местах в настоящее время можно найти в лучшем случае в виде окаменелостей, тут представлено в свежемороженном виде. Специалисты считают, что подобный эффект – мог быть достигнут только при мгновенном понижении температуры до -50-100 градусов по Цельсию. Все это неоспоримо свидетельствует о внезапности катастрофы и опровергает теорию постепенного оледенения. В образовавшемся гигантском океане бушевали огромные штормовые и приливные волны. Все живое смывалось с еще оставшихся участков суши и сносилось в низины, где погребенные мутными грязевыми потоками, вулканическим пеплом и осадочным веществом формировались так называемые кладбища динозавров, места, где в настоящее время обнаруживают гигантские скопления окаменелых останков самых различных видов крупных животных и мелких. Хаотичность скоплений и неестественность расположения ископаемых останков ярко свидетельствует о внезапной и насильственной гибели погребенных существ. Перенасыщенные растворенным веществом слабокислые горячие геотермальные воды смешивались со слабощелочными водами холодного океана. Это вызвало интенсивное выпадение в осадок как изначально растворенных и вынесенных на поверхность веществ, так и продуктов реакции нейтрализации. В результате вся наша планета покрылась мощными слоями осадочных пород. На поверхности воды дрейфовали гигантские плавучие острова всплывших деревьев и растений, которые, становясь топляком, образовали впоследствии современные залежи каменного угля. период триумфа теории униформизма принято было считать, что осадочные породы образовывались на дне Мирового океана в течение миллионов лет. Однако современная наука так и не дала ответа с этой точки зрения на вопросы, почему осадочные породы почти равномерно покрывают практически всю поверхность Земли, если планета никогда не была покрыта водой полностью. Как образовались окаменелости, если для покрытия останков, медленно выпадающими в осадок минеральными солями, нужны тысячелетия, а для гниения и уничтожения бактериями и некрофагами достаточно одного месяца? Почему большинство окаменелостей и отпечатков свидетельствует о мгновенных смерти и погребении организмов? Нередки находки окаменелых рыб, поедающих более мелкую рыбешку, либо погребенных осадочным слоем в момент деторождения. Как объяснить существование в осадочной толще окаменелых деревьев, пересекающих несколько различных осадочных слоев? Почему карбонатные осадочные породы имеют белый цвет и практически лишены примесей в том их количестве, какое должно было бы накопиться при постепенном высаждении этих пород на протяжении миллионов лет? Со временем количество подобных вопросов лишь прибавляется, и все большее число специалистов возвращается на позиции ранее общепринятой теории потопного происхождения осадочных отложений Земли, угольных пластов и ископаемых окаменелостей. Ковчег. Однако в результате потопа полного уничтожения жизни не произошло. Согласно Библии, вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег». Бытие, глава 7. Возможно ли такое? Что представлял собой ковчег? Какое количество животных он мог вместить? Сколько животных необходимо было взять на ковчег? Библия описывает конструкцию ковчега следующим образом. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его внутри и снаружи, и сделай его так». Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Бытие, глава 6. Таким образом, ковчег на современном русском языке, это слово означает просто ящик или шкатулка, являлся крупным трехпалубным судном с габаритными размерами около 150 на 25 на 15 метров. Водоизмещение лишь наполовину погруженного в воду ковчега составляло около 20 тысяч тонн. Такое же водоизмещение имеют теплоходы Иван Франко, Александр Пушкин, Тарас Шевченко и Жотар Руставели. Он практически не имел аналога до появления современных цельнометаллических судов. Однако вызывает удивление факт, что соотношение длины и ширины ковчега имеет ныне широко известное значение 6 к 1, обеспечивающее судну оптимальные ходовые качества в дрейфе. Соотношение ширины и высоты ковчега придавало ему остойчивость, исключающую возможность бортовой качки при любом волнении. Общая площадь палуб ковчега составляла 9300 квадратных метров, а объем 43 тысячи кубических метров, что эквивалентно 569 специальным железнодорожным вагоном для перевозки мелкого скота, вмещающим по существующим в мире нормам по 240 особей каждый. Животные же, скорее всего, были взяты еще не достигшими зрелого возраста, ведь им предстояло дать как можно более многочисленные потомства после десантирования. Сколько же животных необходимо было взять с собой Ною на ковчег? По мнению специалистов, на Земле существует 1 075 100 видов живых организмов. Однако многие из них не нуждались в ковчеге. Это 21 000 видов рыб, 1 700 видов оболочечников, 600 видов иглокожих, 107 000 видов моллюсков, 10 000 видов кишечнополосных, 500 видов губок, 30 000 видов простейших. Самостоятельно могли позаботиться о себе большинство из 838 000 видов членистоногих и 35 000 видов червей, множество водных млекопитающих, земноводных, рептилий и насекомых. Таким образом, на борт этой гигантской плавучей зверофермы необходимо было взять около 35 000 особей животных, которые заполняли судно лишь на четверть, оставляя достаточно места для 8 человек экипажа, запасов продовольствия и корма. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что в очень больших запасах корма особой необходимости и не было. Более чем двукратное снижение величины атмосферного давления всего за 40 дней за счет исчезновения водно-парового слоя над атмосферой должно было привести к резкому снижению обменных процессов в непривычных к подобным явлениям живых организмах. Даже сейчас, когда нестабильность атмосферного давления испытывается всеми постоянно с момента рождения, многие знают по себе, насколько тяжело она переносится. И многие животные могли бы находиться в заторможенном состоянии, близком к анабиозу. Кстати, столь большие размеры ковчега, приводимые в Писании, в очередной раз ставят под сомнение мифичность либо фальсификацию текста. Ведь во времена Моисея считалось возможным плавание лишь на небольших кораблях, а число известных видов животных едва насчитывало несколько сотен. Пожалуй, фальсификатору или сочинителю более естественно было бы изобразить Ноя таким подобием деда Мазая, спасающего животных на своем небольшом суденышке. Не было нужды в таком гигантском сооружении, и в случае не всемирного, а какого-либо локального наводнения, за десятки лет ушедшие на строительство ковчега было бы куда проще откочевать в местность, не подлежащую затоплению. К сожалению, история не сохранила указаний о том, какое дерево носило во времена Ноя, а может быть даже Моисея, название гофер. Мнения современных исследователей на этот счет в значительной мере расходятся. Одна из крайних точек зрения утверждает, что гофер – разновидность дуба. Другая допускает существование под этим названием синтетического материала, ну, например, специальным образом обработанные растительные смолы, армированные тростниковыми волокнами по типу современного стеклопластика. Может быть, со временем регулярные археологические изыскания в районе Арарата откроют нам этот секрет. Но вне зависимости от того, сохранился ли ковчег до наших дней или нет, другого объяснения тому, как сохранилась жизнь в этом глобальном катаклизме, найти не удается. Куда делась вода? Итак, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. 601-го года жизни Ноя к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. Бытие, глава 7. Зачастую кажется естественным вопрос, куда же девалась вода после всемирного потопа. Ответ же весьма прост. Никуда. Вся вода, покрывавшая землю во время потопа, по сей день продолжает оставаться на поверхности земли. Она и сейчас покрывает планету более чем на 70%. Если бы земной рельеф вдруг сравнялся в гладкий шар, поверх этого шара стоял бы водный слой толщиною в 3700 метров. В Библии неоднократно можно найти указания на то, что нынешние моря и океаны – это и есть те самые воды, которыми земля была потоплена в дни Ноя. Каким же образом суша вновь показалась из воды? Вопрос этот – становится более-менее ясен, когда узнаешь об одном интересном свойстве литосферы, называемом греческим словом «изостазия», означающим «равностояние», одинаковое положение чаш весов, равновесие. Объяснить, что она собой представляет, проще, объяснив, что представляло бы собой его отсутствие. В этом случае вес одного и того же груза, ну, например, бильярдного шара, зависел бы от того, в каком месте Земли мы его измеряем – в океане, на равнине или на возвышенности. Чем мощнее была бы толщина земной коры в этом месте, тем сильнее притягивалась бы наша гиря к Земле, и тем большим был бы измеряемый вес. Представляете, что было бы в таком случае? Вода бы текла из долин в горы. Неровности рельефа путали бы животных, рыб и птиц, использующих гравитацию для ориентирования в пространстве. А торговцы стремились бы покупать товары на побережье и продавать их повыше в горах, используя при этом только пружинные весы, поскольку вес гирек тоже менялся бы. Однако, как показывают точные гравиметрические исследования, сила тяжести практически одинакова по всей поверхности Земли. Вот это-то явление и получило название изостазии. Оно проявляется в том, что относительно тонкое, около 70 километров, и легкое, преимущественно гранитное, земная кора покоится на мощном 2900 километров слое гораздо более тяжелой земной мантии. И хотя мантия Земли составлена из твердого вещества, вязкость вещества мантии в 100 раз больше, чем у гранита. При высоких температурах и давлениях, царящих в земных недрах, любое твердое вещество проявляет свойства пластичности. Чем толще какой-либо участок земной коры, тем глубже погружается его нижняя граница, вытесняя вещество мантии. С другой же стороны, тем он сильнее возвышается над поверхностью по сравнению с соседними участками. Таким образом, общий вес коры и мантии под равными по площади участками земной поверхности остается практически одинаковым и в горах, и на равнине, и в океане. Но как достигается это равновесие? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Дело в том, что литосферные блоки ведут себя точно так же, как деревянные кубики разной толщины, плавающие в бассейне с водой. Мы можем как угодно воздействовать на эту систему. Например, заменить воду ртутью, изменить каким-нибудь образом вес или объем самих кубиков. Система неизбежно вновь перейдет в состояние изостатического равновесия. Правда, пластичность системы земная кора, земная мантия значительно ниже, чем у системы бассейн-кубики. Потому-то ей и понадобился столь значительный срок, чтобы толстая континентальная литосфера всплыла, вновь восстанавливая устойчивое изостатическое состояние в полном соответствии с Писанием. Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят горы, нисходят долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Псалтирь номер 103. 74 дня, 2,5 месяца заняло поднятие материковой массы от максимального уровня потопа, когда усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под небом, на 15 локтей поднялась над ними вода. Бытие, глава 7. До момента, когда показались верхи гор. Таким образом, средняя скорость всплытия составила за этот промежуток времени около 9 сантиметров в сутки. Параллельно же с поднятием материкового массива значительное количество воды аккумулировалось в начавших расти сразу после разрушения водно-парового слоя полярных ледяных шапках. Парниковый эффект был нарушен, и эти области недостаточно прогревались косо падающими солнечными лучами. Потоп и рельеф земли. Сбегая с поднимающейся суши, вода промывала в еще не затвердевших осадочных слоях гигантские долины и каньоны, по которым по сей день текут современные реки. Хотя униформистские представления утверждают, что все эти формы рельефа созданы в течение миллионов лет самими реками, размеры наблюдаемых эрозионных образований убедительно свидетельствуют о значительно больших объемах воды, протекавших по ним в прошлом. До недавнего времени дискуссия между последователями идей униформизма и катастрофизма о возможной скорости образования гигантских эрозионных форм рельефа, в частности, речных долин и каньонов, носила чисто теоретический характер. Однако все точки над «и» были расставлены в 1980 году, когда в штате Вашингтон, США, произошло извержение вулкана Сент-Геленс. Оно явилось, с одной стороны, самым крупным, с другой стороны, самым документально запротоколированным геологическим событием 20-го столетия и позволило объяснить многие вещи в формировании современного облика Земли, ранее лежавшие в сфере догадок. Извержение имело поистине грандиозные масштабы. Общая энергия извержения только за один первый день 18 мая 1980 года составила эквивалент 400 миллионов тонн тротила, что равно мощности 20 тысяч таких бомб, как сброшенные на Хиросиму. Причем 20 мегатонн было высвобождено при первом же взрыве, за 6 минут повалившем лес на площади до 390 квадратных километров. Волна, поднявшаяся на близлежащем озере Спирит-Лейк, в результате обвала половины кубического километра горной породы, смыла деревья со склона вплоть до высоты 260 метров на предшествующем извержению уровне. Это событие в корне изменило взгляды множества ученых на динамику образования геологических структур. Мощность слоя осадочных пород, образовавшегося в результате извержения, составила 180 метров при скорости образования до 8 метров в сутки. Всего несколько месяцев понадобилось для образования торфяного пласта, из которого, как известно, при подходящих температуре и давлении лишь за несколько минут образовывается каменный уголь. И только одного дня, 19 марта 1982 года, хватило, чтобы в еще недостаточно затвердевших за два года породах селевой поток со склонов все той же Сент-Геленс образовал каньон глубиной в 43 метра в верховьях рек Норт, Форк и Тутл, в шутку называемый теперь моделью Большого каньона в масштабе 1 к 40. Если бы геологи не могли наблюдать образование каньона реки Тутл, то в соответствии с униформистскими воззрениями утверждалось бы, что он, как и Большой каньон, как и все гигантские долины современных рек, образован за сотни тысяч лет такими же водами, что текут по нему по сей день. Однако у нас есть все основания полагать, что, скорее всего, все крупные эрозионные структуры образовались в еще не окрепших на тот момент породах довольно быстро в результате оттока вод потопа, либо различных послепотопных локальных катастроф. Земля после потопа. Не вызывает сомнений, что такой глобальный катаклизм, как всемирный потоп, должен был внести существенные изменения в облик Земли. Во-первых, коренным образом изменились климатические условия на всей планете. Если до потопа под покровом естественного водно-парового экрана от полюса до полюса наблюдался стабильный влажный тропический климат, то сразу после полного разрушения защитного слоя нагрев поверхности на разных широтах стал неодинаковым, что в свою очередь привело к активизации ранее не наблюдавшейся сильной ветровой активности. «И навел Бог ветер на землю». И воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Бытие, глава 8. В результате на Земле установились различные климатические пояса и зависимость погодных условий от времени года, а образовавшиеся в полярных областях зоны оледенения аккумулировали значительную часть океанской воды. Климатические изменения не могли не сказаться и на облике биосферы. Одни виды растений и животных, характерные для прежних условий, оказались неспособными приспособиться к столь резкой перемене и деградировали, многие вплоть до полного вымирания. Другие же, существовавшие ранее в подавленном состоянии, оказались в более благоприятных условиях и стали доминировать. Так, допотопный влажный тропический климат был благоприятен для гигантских споровых растений, которые безраздельно царствовали на всей планете, пришедший ему на смену контрастный климат оказался наиболее благоприятным для голосеменных и покрытосеменных растений. Но если мы с вами, дорогой слушатель, вспомним, что говорит о развитии жизни на Земле школьный курс биологии, то окажется, что как раз такая резкая смена растительного и животного мира, так и не нашедшая вразумительного объяснения с позиции униформистских воззрений, наблюдается при сравнении ископаемых и современных флоры и фауны. Сам собой напрашивается вывод, что именно потоп и явился причиной этого самого грандиозного в геологической истории Земли этапа массового вымирания видов за довольно краткий промежуток времени. Но как же тогда сам потоп отразился в геохронологической летописи планеты? Для ответа на этот вопрос сначала стоит вспомнить, что собой представляет геохронологическая шкала. Геология, палеонтология и эволюция. Мало кому в наше время неизвестно, что вся поверхность Земли покрыта многочисленными слоями осадочных пород, и хотя последовательность этих слоев совсем не одинакова в разных районах планеты, считается, что эти слои соответствуют различным временным периодам эволюционного развития биосферы. Гипотеза о таком соответствии появилась как следствие распространения идей теории эволюции в палеонтологии и основывается на том реальном факте, что для различных слоев характерны различные виды встречающихся в них окаменелых остатков живых организмов. Было высказано предположение, что последовательность характерных для следующих один за другим слоев представляет собой летопись последовательного развития животного мира от одних, якобы примитивных, форм жизни к другим, соответственно, более развитым. Идея настолько пришлась ко двору, что стало считаться моветоном задумываться о том, что ежели развитие жизни происходило плавно от одних форм к другим, то почему тогда вообще можно было наблюдать какие-либо слои с резкими границами вместо плавного убывания представителей одних и пребывания других видов? Представители каждого из ранее не встречавшихся видов появляются в летописи окаменелостей сразу в огромных количествах и в окончательно сформировавшемся виде без предшествования каких-либо переходных форм. Многие виды окаменелостей, встречающиеся в более ранних слоях, ничуть не примитивнее многих более поздних видов. Возьмем для примера самый первый из геологических слоев, в котором можно обнаружить окаменелости – кембрийский. Характерными представителями этого слоя являются трилобиты – родственники современных раков и креветок. Никаких полутрилобитов или недотрилобитов, да и вообще чего бы то ни было, хотя бы отдаленно напоминающего предков трилобитов, ни в самом нижележащем слое, ни на границе слоев обнаружить так и не удалось. Трилобиты появляются в геологической колонии в огромных количествах в уже вполне сформировавшемся виде. Их конечности обеспечивают животным необходимую подвижность. Удивительной конструкции жесткий панцирь позволяет при необходимости сворачиваться клубком, защищая уязвимое брюшко. Но самым поразительным является то, что трилобиты имеют вполне сформировавшиеся полноценные органы зрения глаза. Зрение же по праву считается одной из самых сложных функциональных возможностей живых организмов. Даже Дарвин признавал: предположить, что глаз с его сложнейшими системами, изменение фокуса на различные расстояния, улавливание разного количества света, коррекция сферических и хроматических аберраций, такой сложный механизм образовался в результате естественного отбора, будет, я честно признаю, абсурдом чистой воды. Но и в результате случайного стечения обстоятельств подобное устройство не может возникнуть ни за время, многократно превышающее самые смелые оценки возраста Вселенной, каковыми астрофизики предполагают 15-18 миллиардов лет, ни тем более мгновенно. Было бы куда вероятнее предположить, что из случайного набора атомов сама собой могла бы образоваться значительно более примитивная, неуклюжая и громоздкая система, автоматическая видеокамера Sony. Как же можно определить, какой из видов удивительного животного мира является более простым, а какой более сложным? Что может являться критерием более высокого положения в так называемой эволюционной цепи развития? Исследования в микробиологии показали, что даже считавшиеся ранее простейшими одноклеточные организмы представляют собой невероятно сложную систему функциональных элементов с характерной для каждого из них специализацией и безупречно организованной согласованностью их взаимодействия. Может быть, усложнение организации происходит на генетическом уровне? Давайте попробуем расставить представителей живого мира в эволюционную цепь в порядке возрастания количества хромосом. Получится вот какая последовательность. Вначале были малярийные плазмодии. За ними появились аскарида конская, комар, дрозофила, комнатная муха, окунь, норка, пчела, кошка, лисица и свинья. Домовая мышь, макак-резус и крыса, кролик. От последних-то и произошли человек и ящерица. Далее же возникли буйвол и шимпанзе, баран, тутовый шелкопряд, козел, корова и як, осел, лошадь и морская свинка, цесарка, курица и собака, голубь, гусь и утка, индюк, а также карп. Даже некоторые растения не уступают человеку в количестве хромосом в клетке. Это ясень, тоже 46, перец черный, слива и картофель по 48, липа 82. Венчают же нашу эволюционную последовательность речные раки и креветки, ближайшими родичами которых как раз и являются вышеупомянутые примитивные трилобиты. Что-то ничего похожего мы не наблюдаем в осадочной летописи Земли. Однако, несмотря на общеизвестность перечисленных фактов, большинство современных геологов продолжают утверждать, что возраст кембрийских пород составляет 500-570 миллионов лет, о чем свидетельствует наличие в этих породах трилобитов. Палеонтологи же, в свою очередь, считают, что трилобиты существовали 500-570 миллионов лет тому назад, потому что этот вид окаменелостей находят в кембрийских породах. И ни те, ни другие упорно не замечают непорочного круга в системе доказательств, ни того факта, что сама эта система основана всего лишь на предположении, причем так и не получившем своего подтверждения. Потоп и геологическая колонна. Какую же последовательность форм жизни в осадочных слоях мы могли бы наблюдать, если принять к рассмотрению предположение о потопном происхождении этих слоев? По всей вероятности, в начале образующиеся мутные потоки ила и грязи, а также осадочные материалы как химического происхождения, так и вносимые из недр земли термальными водами, должны были захватить донных морских обитателей и, в первую очередь, беспозвоночных. Далее, в ходе развития катаклизма должны оказаться погребенными жители морских глубин, потом мелководных прибрежных полос. Вслед за ними осадки захватывают сухопутных обитателей прибрежных зарослей. Затем вымытые из почвы, сбившиеся вместе и выпавшие в осадок крупные наземные растения должны были образовать пласты каменноугольных залежей. В самых же верхних слоях должны быть представлены те виды живых существ, которые в силу своей организации и характерной среды обитания дольше всего могли сопротивляться разбушевавшейся стихии. Причем, чем позже образуется слой, тем с больших глубин земных недр поступающие геотермальные воды принимают участие в его образовании. Следовательно, тем больше радиоактивных элементов в них содержится, и тем гораздо более молодой возраст должны демонстрировать эти породы при радиоизотопных способах их датирования. Хотя реальная разница в возрасте всех слоев может быть предельно малой. Именно такую последовательность чередования окаменелостей мы и наблюдаем в современных геологических слоях. Они демонстрируют нам не хронологическую, а экологическую зависимость. Чем к более глубинной экосистеме относились ныне ископаемые существа, тем в глубже залегающих слоях находим мы теперь их окаменевшие останки. Это позволяет нам с высокой степенью уверенности считать, что наблюдаемые в настоящее время геологические слои на самом деле сформировались за довольно короткий промежуток времени в результате всемирного потопа и отчасти последующих менее масштабных катастроф. Как вы думаете, динозавры – современники людей? Итак, мы с вами увидели, что гипотеза о потопном происхождении осадочных геологических слоев прекрасно согласуется с палеонтологическими данными. Но нам также известно из школьных учебников, что следующая за палеозоем мезозойская эра была эрой гигантских рептилий – динозавров. Мезозойское отложение свидетельствует, что некогда, а когда, ужасные ящеры, именно так переводится с греческого слова «динозавр», населяли практически всю Землю. Но если виды дышащих воздухом животных, в том числе динозавры, пережили потоп, будучи взяты Ноем на борт ковчега, то выходит, что динозавры были современниками человека. Они вымерли за 65 миллионов лет до его появления, как это утверждает теория эволюции. Существуют ли научные доказательства в пользу подобного утверждения? Ответ можно дать однозначный – да, существуют. При этом весьма убедительные и в достаточном количестве. «Следы ног на теории эволюции» – так охарактеризовала газета «Star Telegram» от 17 июня 1982 года открытие, сделанное в долине реки Пелюкси в 6 километрах от небольшого городка Глен-Роуз, штат Техас, поднявшаяся после ливневых дождей вода, смыла часть осадочных пород, обнажив известняковый слой, возраст которого, согласно традиционной эволюционистской геохронологической шкале, должен был составлять 108 миллионов лет. На поверхности слоя обнаружилось множество отпечатков лап динозавров и ступней человека. Подобные находки и раньше встречались, впервые в 1910 году, но такое количество следов, оставленных людьми и динозаврами в тогда еще не затвердевшей карбонатной эмульсии, обнаружено впервые. Были обнаружены и двойные отпечатки, когда динозавр ступал поверх человеческого следа. И наоборот, человек наступал в уже оставленный динозавром след. Ведущие антропологи вынуждены были признать, что эти, оставленные якобы сотни миллионов лет назад следы, практически идентичны следам современного человека. Еще большим ударом по приверженцам теории древнего возраста Земли и происхождения человека из обезьяны явилась находка, сделанная в районе Лондон, штат Техас, относящемуся к тому же поднятию Лано, что и долина Пелюкси. При раскалывании ордовикского песчаника был обнаружен погребенный в камне кованный железный молоток с остатками деревянной рукояти. Естественно, попасть туда он мог лишь до того, как песчаник сформировался. Ранее полумиллиарда лет тому назад? Вряд ли. По-видимому, породы эти сформировались значительно позднее, и геохронологическая шкала требует существенного пересмотра. Точки же зрения, что все палеозойские, в том числе ордовикские породы, сформировались весьма быстро в результате глобального наводнения, эта находка нисколько не противоречит. Но вернемся к нашим динозаврам. То ли по воле случая, то ли ввиду развеянных сомнений, но на следующий же год появилась публикация о существовании подобных же находок в горах Кугитанг-Тау на территории Туркмении. Нынешней весной экспедиция Института геологии Академии наук Туркменской ССР обнаружила более 1500 следов, оставленных динозаврами в горах на юге-востоке республики. Впечатляют в точности тождественные современным человеческие отпечатки ступней, обнаруженные среди следов доисторических животных, писала газета Moscow News за 1983 год. Однако по причинам, о которых можно лишь догадываться, дальнейшего развития эти публикации не получили. Долине же Пелюкси повезло значительно больше. Год за годом туда отправляются массовые экспедиции, включающие не только специалистов, но и студентов, школьников, домохозяек, словом, всех желающих. Список находок постоянно пополняется, и наиболее сенсационные из них – окаменевшие человеческие зубы и палец из того же геологического слоя. Создан национальный парк динозавров Глен-Роуз, известным украшением которого является стеклопластиковая реконструкция гигантских монстров в натуральную величину. Что же более вероятно? Человек существовал более 65 миллионов лет тому назад, или динозавры жили совсем недавно? В последнее время все чаще сами палеонтологи преподносят себе сюрпризы, обнаруживая свежие, то есть еще не окаменевшие кости динозавров. А 7 июля 1993 года группе исследователей университета Ньюкасл удалось выделить из подобных костей еще не разложившийся белок. Но ведь белок разлагается очень быстро. Вряд ли он мог сохраниться более 5000 лет. Тут уж представители традиционного толкования Писания гораздо труднее обвинить в легковерии, чем исповедников традиционной геохронологии. Возникает резонный вопрос. Если человек и динозавр еще не так давно были хорошо знакомы, то почему же не осталось тому свидетельств в человеческой культуре? Увы, но это тоже расхожее заблуждение. На Земле практически нет этносов, не сохранившихся в литературе, фольклоре или изобразительном творчестве воспоминания о гигантских драконах, монстрах и чудовищах. Американским исследователям удалось идентифицировать практически все виды ископаемых гигантов по наскальным рисункам индейцев. Подобные же изображения встречаются на вавилонских, шумерских, бретонских и даже римских памятниках археологии. Причем точность изображения зачастую свидетельствует о том, что художник лично видел изображаемых животных, а не знает о них лишь из преданий. Динозаврам не посчастливилось попасть в серьезные славянские письменные источники. Вспомним, что славяне обрели собственную письменность довольно поздно, в середине IX века. Однако многие устные сказания изобилуют скорее легендарными, чем мифическими существами, типа «Змея Горыныча». В хрониках же и эпической литературе западноевропейских народов мы находим множество упоминаний о всевозможных драконах. Так, по свидетельству древнекельтских хроник, король Моррит, в латинской интерпретации Морвидус, был убит и проглочен в 336 году до Рождества Христова гигантским монстром Белуа. Вспомним, что термин «динозавр» появился лишь в 1841 году, а до этого разные народы были вынуждены по-своему называть этих животных. Чудовище проглотило тело Морвидуса, как крупная рыба глотает мелкую. Раннебретонскому королю Перидару повезло больше. Он победил в схватке с подобным чудищем в местности Лайн-Лайон, Уэльс. Британские хроники также рассказывают о множестве мест на территории нынешнего Уэльса, некогда населенных чудовищами Афанг и Каррок, и получивших свое название по именам этих существ. Один из последних афанков был убит в 1693 году Эдвардом Ллойдом в Лайн-Ар-Афанке на реке Конвей. Немалое место занимают драконы и в скандинавском эпосе. Так, например, сага Волсунга прославляет подвиг воителя по имени Сигурд, который победил чудовище Фафнир. Фафнир передвигался на четырех лапах, волоча тяжелое тело по земле. Зная, что шкура на спине Фафнира неуязвима для меча или копья, Сигурд выкопал яму на тропе, по которой чудище ходило к водопою, и, засев в ней, поразил проползавшее над ним животное в брюхо. В ранней средневековой европейской литературе мы видим, что схватки с драконами были чуть ли не самым популярным занятием рыцарей, если не считать турниров и романтических похождений. Центральное место в рыцарской литературе занимает англосаксонская поэма «Беовульф». По единодушному мнению исследователей, герой этой поэмы, внук короля Гретхеля Беовульф, реальная личность, принимавшая участие во множестве действительно имевших место исторических событий. Однако за пределами исследований так и осталась главная профессия Беовульфа – сезонная охота на драконов. Мы можем даже установить точную дату главного достижения Беовульфа – победа над чудовищем Грендель, 515 год нашей эры. Именно в этом году рыцарь предпринял свое знаменитое путешествие к королю данов Гротгару. Продолжительность жизни Гренделя могла превышать 300 лет, и к концу ее чудовище было в несколько раз выше человека, которого ему не составляло труда проглотить. Шкуру на туловище животного невозможно было пробить мечом или копьем. Гигантский монстр быстро и бесшумно передвигался на двух мощных задних конечностях. Передние же были маленькими, хилыми и беспомощно висели в воздухе. Чем недостоверное описание тиранозавра? Беовульф, знавший наиболее уязвимые стороны противника, отсек Гренделю в ближнем бою слабую и неуклюжую переднюю лапу, после чего тварь издохла, истекая кровью. И не мудрено. Кровяное давление тирекса должно было быть немалым для снабжения кислородом столь высоко поднятой головы. Беовульф и его команда, как и положено профессионалам, уделили достаточно внимания изучению строения, повадок и образа жизни драконов. Приводимые в книге описания позволяют идентифицировать практически все виды драконов, упомянутых в поэме, с ископаемыми рептилиями. Достоверной исторической личностью является также великомученик Георгий, уроженец Каппадокии, достигший положения комита, старшего военачальника и советника при императоре Диоклетиане. Хроники сохранили нам жизнеописание и точные дату и место мученической гибели святого Георгия 23 апреля 303 года, город Никомидия, ныне Исмит. Однако иной подвиг добавил к имени столь почитаемого во всем крещенном мире героя звучное определение «победоносец». Согласно преданию, в один из своих походов воитель оказался в Бейруте, бывшем в то время финикийским городом. Неподалеку от города, в Ливанских горах, располагалось озеро. В нем обитал хищный дракон, наводивший ужас на всю округу. По наущению языческих жрецов, местные жители ежедневно приводили к озеру юношу или девушку, оставляя их там на съедение дракону. Узнав об этом, святой Георгий вступил с драконом в единоборство и, пронзив копьем горло животного, пригвоздил его к земле. Потом он связал раненое чудовище, рептилия, как ей и положено, оказалась весьма живучей, и отволок в город, где обезглавил его при большом скоплении народа. Победа святого Георгия над драконом стала великим символом победы спасающего людей христианства над пожирающим человека язычеством. Хотя само предание уделяет непосредственно дракону не так много внимания, живописный канон более-менее однозначно изображает его. Георгий Победоносец, поражающий дракона, украшает гербы, дворцы и храмы как по всей Европе от Перми до Лиссабона, так и за ее пределами. Весьма интересно при этом, что, как правило, поверженная гадина напоминает плотоядного динозавра Барионикса. Эпизоды встреч с драконами, упоминаемые в церковных хрониках, столь же часты, как и в светских источниках. В частности, приходилось сражаться с ними воину-великомученику Федору Тирону 17 февраля 305 года, город Анасия, Понт, и воеводе Стратилату из Гераклеи, Федору Стратилату, 8 февраля 319 года. А в хрониках Кентерберийского храма Великобритания отмечено, что в пятницу 16 сентября 1449 года неподалеку от деревни Литл Конрад на границе графств Саффолк и Эссекс многие жители наблюдали схватку двух гигантских рептилий. Характерной чертой всех вышеприведенных рассказов является обилие чисто бытовых деталей и отсутствие у описываемых животных каких-либо сверхъестественных свойств, характерных для мифологии. Это лишь некоторые выдержки о встречах человека с динозаврами, почерпнутые из европейских источников. А сколько их еще в Индокитае и Японии, в Северной и Южной Америке, в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке. И все они, равно как и многие оставшиеся за пределами нашего повествования примеры, свидетельствуют о том, что не такие уж далекие предки наших современников, вопреки эволюционной хронологии и теории антропогенеза, были, как того и требует библейский подход, лично знакомы с динозаврами. Самое же поразительное – это то, что множество упоминаний о динозаврах мы можем найти даже в Библии. Динозавры и Библия. Библия не является справочником по систематике, и лишь незначительное число животных указано в ней впрямую. Существа, не имеющего прямого отношения к библейскому повествованию или предписаниям, упоминаются в ней лишь косвенно. Однако давайте внимательно прочтем следующее место, записанное в форме Божьего обращения. «Вот зверь, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его, и проколет ли ему нос багром?» Иов, глава 40. Книга Иова написана, предположительно, за 2000 лет до Рождества Христова. В оригинале на месте слова «зверь» стоит его древнееврейский эквивалент «бегемот». В других местах Библии оно встречается лишь во множественном числе, обозначает вообще крупных животных и переведено соответствующим образом. О каком же животном речь идет здесь? По-видимому, современникам Иова этот бегемот был довольно хорошо знаком, однако вряд ли какое-либо из ныне существующих сухопутных животных подойдет под это описание. Переводчики, не найдя подходящего значения для этого слова, благоразумно оставили его в исходном виде. Во времена освоения европейцами Африки предпринимались попытки отождествить бегемота с гиппопотамом. В русском языке эти слова даже стали синонимами, или со слоном. Но ни тот, ни другой на самом деле не соответствует приведенному описанию. В особенности смущает подобный кедру хвост. Многие специалисты склоняются ко мнению, что приведенные характеристики бегемота точнее всего описывают гигантских рептилий типа диплодока. Причем делают это столь убедительно, что летом 1993 года сотрудники Британского музея, считая приведенное описание достоверным свидетельством очевидца, внесли некоторые исправления в модель скелета диплодока. В частности, хвост чудовища, ранее как бы волочившийся по земле, теперь изображен раскачивающимся в воздухе. Далее в книге Иова приводится описание крупнейшего из морских творений – Левиафана, отождествление которого с крокодилом или с крупнейшим из известных современных морских животных – китом, также кажется наивным. «На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем не имеют от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Он кипятит пучину, как котел, и море превращается в кипящую мазь. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Иов, глава 40. По всем приметам, речь здесь идет о самой крупной из ископаемых морских рептилий – кранозавре. Неоднократное упоминание Левиафана в других местах Ветхого Завета свидетельствует о том, что подобные существа были хорошо знакомы древним жителям Ближнего Востока. на первый взгляд, могут вызвать сомнения такие характеристики Левиафана, как «от его чихания показывается свет, из пасти выходят пламенники, показываются огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла, дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя». Иов, глава 41. Давайте вспомним, что предания многих других народов также рассказывают об огнедышащих драконах. Возможно ли такое? Способны ли живые существа изрыгать огонь? Очевидно, что большинство современных нам животных подобными глупостями не занимаются. Но как минимум один представитель фауны, наделенный таким необычным свойством, дожил до наших с вами дней. Это обитающий в Уэльсе жучок брахинус, называемый также жук-бомбардир. Насекомое, не превышающее 2 сантиметра в длину, наделено удивительным защитным механизмом. В специальных мускульных мешочках бомбардир хранит смесь гидрохинона с крепким 25% раствором перекиси водорода, не реагирующих между собой в нормальных условиях. В случае же опасности смесь эта поступает в реакторную камеру, расположенную в задней части тела жука и содержащую особый фермент, который выполняет роль катализатора. Происходит мгновенная взрывоподобная реакция окисления, и в обидчика выстреливается реактивная струя раскаленного газа. Известны также живые существа, рыбы и насекомые, способные испускать свет и электрические разряды. В настоящее время палеонтологи располагают лишь скелетами, а зачастую фрагментами скелетов ископаемых рептилий. Установить, какие они имели органы из мягких тканей, увы, невозможно. Как знать, может быть, и имели некоторые древние чудовища, в большинстве своем травоядные, подобные защитные механизмы. Ведь, к примеру, в костных черепных гребнях некоторых гадрозавров обнаруживают системы полых ходов, соединяющихся в носоглотке, которые вполне могли выполнять такую функцию, как у маленького жучка. Не уступает Левиафану по количеству упоминаний в древнееврейском тексте Библии 5 раз в 3 книгах другая крупная рептилия – Раав. Причем Писание дает понять, что, несмотря на устрашающий вид и размеры, животное это весьма лениво и легко уязвимо. Мы и сейчас часто иносказательно используем названия некоторых животных – лиса, змея, медведь, осел, ягненок. Однако мы можем это делать лишь потому, что нашим собеседникам отлично известны и сами эти животные, и их повадки. В противном случае нас просто не поняли бы. Стало быть, Раав в те времена еще не нуждался в Красной книге. Нашим же современникам это слово не говорит ничего, и в синодальном русском тексте Библии 1 раз оно приведено как «дерзость», 1 раз как «сила», а в 3 остальных случаях оставлено без перевода. Рекордсменом же по количеству упоминаний в Библии среди названий древних рептилий 29 раз в 12 книгах, а также, пожалуй, главным прецедентом на право называться древнееврейским эквивалентом современного слова «динозавр» является фанин. Интересно отметить, что это слово не только имеет общий корень со словом «левиафан», но и, похоже, этимологически связан с фафнином из скандинавского эпоса и афанком из бретонских хроник. Ныне несуществующий фанин задал немало проблем переводчикам Библии. В Библии короля Иакова он 22 раза был переведен как «дракон», 3 раза как «змей», 3 раза как кит и 1 раз как морское чудовище. В русском же синодальном переводе фанин 5 раз становится драконом, 4-жды змеем, 3-жды морским чудовищем, 2-жды крокодилом и большой великой рыбой, и, наконец, 1 раз гиеной. В остальных 11 случаях фанины названы шакалами. Из приводимых в Библии характеристик мы можем узнать, что Левиафан – также разновидность фанина. Бывают фонины как изгибающиеся, так и прямо бегущие. Некоторые из них живут в воде, некоторые в пустыне, а некоторые любят заселять брошенные города. Многие из них могут издавать громкие звуки – хрип, вой, рев. Отдельные обладают хорошим обонянием. Существуют ядовитые разновидности фонинов, причем по силе их яд сравним с ядом аспидов. Неоднократно подразумевается, что фонины являются чем-то мощным и устрашающим, а кое-кто из них способен даже поглотить, а затем извергнуть человека. По-видимому, слово «фонин», так же, как и динозавр, обозначает весьма разнообразную группу видов пресмыкающихся, которые при этом не являются обыкновенными змеями. Впрочем, встречающиеся в Библии обыкновенные змеи в древнееврейском тексте «Нахаш и Сараф» тоже далеко не всегда столь уж обыкновенны. Какое, например, существо могут обозначать летучие змеи, способные гнездиться, класть яйца, выводить потомство и заботиться о нем? Некоторые исследователи склонны видеть в них упоминание летающих рептилий. Кроме того, стих 19, 14 главы Второзакония трактуется в традиционных переводах, в том числе и в русском синодальном, как запрет употреблять в пищу всех крылатых пресмыкающихся. К сожалению, разъяснений по этому поводу священные авторы не дают, считая, что современные им читатели, которым в первую очередь адресовались законы и пророчества, и так должны понять, о каких существах идет речь. Большинство из перечисленных животных явно требовало уважительного отношения от человека. Однако все ли они были столь грозны и неуязвимы? Древнееврейский манускрипт датируется не более чем на 50 лет позднее создания недошедшего до нас оригинала книги пророка Даниила. «Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. И сказал царь Даниилу, «Не скажешь ли об этом, что он медь?» Вот он живой, и ест, и пьет. Ты не можешь сказать, что это Бог не живой. Итак, поклонись ему. Даниил сказал, Господу Богу моему поклоняюсь, потому что он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла. Царь сказал, даю тебе. Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. И сказал Даниил, «Вот ваши святыни!» Приведенное описание поражает простотой и бытовой достоверностью деталей. Похожий на использованный Даниилом прием еще не так давно применялся эскимосами при охоте на полярного гиганта белого медведя. Китовый ус скатывался вместе с жиром в ком и подбрасывался зверю, который тут же проглатывал его. В желудке животного жир растапливался, и ус, расправляясь, протыкал его. Даниил также мог использовать для этой цели конский волос или что-либо подобное. При этом из текста очевидно, что этот способ борьбы с драконами был Даниилу прекрасно знаком. Он решился на пари, не задумываясь, и был заранее уверен в своем успехе. По-видимому, Даниил, или автор этого фрагмента, если текст апокрифичен, имел возможность и ранее наблюдать, а может быть даже применять его. Так что дракон этот, скорее всего, не был единственным. Археологические данные тоже ставят под сомнение возможное утверждение о мифичности этого сюжета. Действительно, в древнем Вавилоне был широко распространен культ драконов. Их изображения, встречающиеся на различных предметах и сооружениях, без особого труда можно отождествить с теми или иными разновидностями ныне вымерших рептилий. Так, например, лапы дракона, украшающие знаменитые ворота Иштар, весьма напоминают птицелапые ступни игуанодона. И если драконы, или, говоря современным языком, динозавры, еще существовали во времена Даниила, вполне вероятно, что в каком-либо из святилищ мог содержаться один из них. Как вы думаете, динозавры вымерли? Напрашивается вопрос. Если десятки видов гигантских рептилий еще недавно населяли Землю, то когда, как и почему они исчезли? В первую очередь, необходимо уточнить, а исчезли ли они на самом деле? Оказывается, далеко не все. Ныне здравствующие аллигаторы, крокодилы, а также драконы острова Комодо вполне справедливо могут быть названы динозаврами, ужасными ящерицами, дожившими до нашего времени. Немалое количество экзотических рептилий скрывается, хотя не всегда удачно, в глубинах морей и океанов. С древних времен до нас дошло множество непрекращающихся свидетельств о встречах с морскими чудовищами. Начиная со времен Первой мировой войны, эти свидетельства зачастую достаточно документированы. Самым же знаменательным событием последних лет в этой области стал улов японского рыболовецкого судна «Зуро-Мару» в районе Крайстчерч, Новая Зеландия, сети которого принесли 10 апреля 1977 года с 300-метровой глубины недавно погибшего, труп едва начал разлагаться, плезиозавра. Длина тела животного составляла около 10 метров, вес около 2 тонн. Прекрасно сохранились 4-метровых плавника. Естественно, плезиозавр не мог жить в морских глубинах в единственном экземпляре. Наверняка существует целая популяция этих существ, избегающих встречи с современными грохочущими и смердящими судами. И лишь случайно зацепленное сетью мертвое тело слегка приоткрыло одну из тайн морских глубин. Находка была объявлена главным научным открытием года, и в честь этого события была даже выпущена специальная почтовая марка. Что же касается ископаемых наземных монстров, тут следует отметить, что существование в прошлом невообразимо большого количества разнообразных видов крупных сухопутных земноводных динозавров отчасти заблуждение. По мере того, как палеонтологи находили все новые и новые останки, они стремились каждый хоть чем-то отличающийся фрагмент идентифицировать с ранее неизвестным видом. Настолько велика была жажда первооткрывательства. Количество предполагаемых новых, ранее неизвестных видов динозавров постоянно увеличивалось. Имели место даже фальсификации, как умышленные, так и неосознанные. Крупнейшей мистификацией в палеонтологии стало открытие гигантского ящера бронтозавра. К найденным в 1879 году фрагментам скелета был присовокуплен череп, обнаруженный в 6 километрах от первой находки в совершенно других слоях. Оставалось только догадываться, как он мог туда попасть. И лишь в 1979 году удалось точно установить, что череп этот на самом деле принадлежал апатозавру, в то время как сам скелет – диплодоку. Но даже теперь, когда бронтозавр убран из экспозиции Института Карнеги и уже не упоминался в новом словаре динозавров Дональда Глута 1982 год, во многих странах школьники продолжают изучать, а музеи выставлять никогда не существовавшие животные. Среди же монстров, реально существовавших, можно выделить всего несколько типов гигантских ящеров. В первую очередь это брахиозавры, тиранозавры, диплодоки и аллозавры. Однако со временем максимальные размеры крупнейших особей этих видов неизбежно должны были уменьшиться. Существует как минимум 5 причин, по которым эти животные должны были постепенно уменьшиться в размерах и численности в послепотопном мире. Во-первых, это непосредственно генетическая деградация под воздействием космического излучения, которое уже не задерживалось разрушенным при потопе водно-паровым экраном. Во-вторых, генетическая деградация сказалась на размере пресмыкающихся косвенно. Как мы уже рассматривали выше, на примере людей, срок жизни живых организмов после потопа стал стремительно уменьшаться, а рептилии, как известно, продолжают расти в течение всей своей жизни. Чем раньше погибало животное, тем до меньшего размера оно успевало дорасти. В-третьих, организмы крупнейших особей хуже всего могли справляться с проблемой терморегуляции, необходимость в которой возникла из-за суточной и сезонной изменчивости температуры окружающей среды, возникшей после потопа. И в-четвертых, господствующие после потопа голосеменные и покрытосеменные растения производили меньшее количество биомассы, чем допотопная тропическая растительность. Крупным животным приходилось затрачивать значительно больше усилий, чтобы прокормить себя. И все-таки основной причиной исчезновения этих бывших гигантов стала, по-видимому, причина экологическая. Популяции наземных ящеров были, скорее всего, вытеснены непрерывно растущей популяцией существ совершенно другого вида – Homo sapiens. Отголоски последних баталий за сферы обитания мы как раз и находим в древних хрониках, эпосе и преданиях о драконах, из которых люди, как правило, выходят победителями. Потоп и население Земли. Как известно, численность населения Земли непрерывно растет. Даже в нашу эпоху демографического кризиса прирост населения лишь в незначительной части высокоурбанизированных регионов бывает несколько ниже 1% в год, в то время как в некоторых других регионах он доходит до 3% уровня. И если в 1981 году народонаселение планеты составляло 4,5 миллиарда человек, ожидается, что к 2000 году человечество перешагнет 6-миллиардный рубеж. Где уж тут найтись месту для динозавра? Найти бы, где самим уместиться. Логично будет предположить, что в более ранние времена, когда еще не стояла проблема перезаселенности Земли, не существовало ни оружия массового поражения, ни современных средств и программ контроля рождаемости, да и войны имели смехотворные результаты по сравнению с современными достижениями по уничтожению целых народов. Средний прирост численности человечества был несколько выше, чем в настоящее время. Но даже если считать, что средняя скорость роста народонаселения всегда была на уровне 0,5% в год, примерно таков был средний прирост населения Германии в первой половине XX века с учетом двух проигранных мировых войн, оказывается, что прошедших, согласно библейской хронологии, 5500 лет после потопа более чем достаточно, чтобы количество населяющих Землю людей достигло современного уровня при исходном количестве всего 8 человек. Именно столько людей вошло на борт ковчега – Ной, его сыновья Сим, Хам и Иофет, а также жены всех четверых. Не только численность, но и состав современного населения нашей планеты подтверждает, что от них распространились народы по Земле после потопа. Это же подтверждается изучением фольклора и эпоса древних народов. Не случайно 10 глава «Бытия» получила у исследователей название «Таблица народов». Приведенные в ней имена сыновей и внуков Ноя, ставших отцами народов, как правило, четко прослеживаются – в собственных названиях народов, в географических названиях земель, крупных городов, рек, где произошедшие от них народы обитали, имена божеств, в культ которых выродилось со временем почитание предка-основателя. Хотя в некоторых деталях мнения историков расходятся, либо перекрываются, общую картину мы можем проследить с довольно высокой степенью достоверности. Так Иофет, Иопет, является отцом всех иофетических индоевропейских этнических групп. Его мы узнаем и в легендарном праотце греков по имени Иопетос, сын неба и земли. и в прародителей индийских арийцев, пра Джапати, и в папе Иу, римлян Иупатор, впоследствии Юпитер. От последнего же, судя по всему, понтийские цари унаследовали имя Еупатор, добрый отец, сохранившийся в названии основанного одним из них города Евпатория. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Магдай, Иован, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера – Аскенас, Рифат и Фагарма. Сыны Иована – Елиса, Фарсис, Китим и Доданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Бытие, глава 10. Сыны Гомера селились от пределов севера и Иезекииль. По свидетельству античного историка Иосифа Флавия, гомериты – древнее название галатов, Малая Азия, и галлов, Франция. Потомками Гомера были заселены Галиция, Киммерия, Уэльс. Согласно древнеуэльским хроникам, Гомер прибыл на острова Британии из Франции через 300 лет после потопа. Уэльский язык по сей день называется гомерек. Аскенас оставил свое имя в названиях Ашкенас, так по сей день называется по-еврейски Германия. От имени Рифат пошли Пафлагония и Карпаты, от Фагарма – Армения и Турция. Мадай – Медина, Мидия, Иран, Индия. Иован – Иония, Греция, по-еврейски Яван. Елиса – Эллада, Фарсис. Тартес, Карфаген, Тарс. Китим, Кипр, Македония. Доданим, Дарданеллы и Родос. Ассирийский царь Тиглат-Палесар упоминает народ Табали, потомки Фувала, Тубала. Во времена Флавия их земля называлась Иберия, Иверия, древнее название Грузии, а от имени Тубал происходит название ее столицы Тбилиси. Часть потомков Тубала уходят на север, реку Тобол, по которой впоследствии получил название город Тобольск. Отголоски имени Мешех мы предположительно прослеживаем в названиях Москва, Мещера, Мешех, район Мещерской низменности, Фирас, Фракия, Тракия, Югославия, Этрусский. Хам является праотцом хамистских афроазиатских этнических групп. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, сыны Хуша – Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха, сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится «сильный зверолов, как Нимрод пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халны в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховов Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Аморей, Гергесей, Айвей, Эркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Циваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Бытие, глава 10. Хуш явился родоначальником Эфиопии, по-еврейски Куш, Мицрам Египта. Посему наречено имя месту тому Абель-Мицрам, плач египтян. Фут основал Ливию, Иосиф Флавий. Потомки Ханаана, филистимляне, Палестина. Сидон – сидоняне, Лудим – Лидия, Хет – хеттеи, Хитта – котеи, Синей – синит, Синай – Китай, Расен – этрусски, Нимрод – Мардук, обожествленный основатель и покровитель Вавилона. Наконец, Сим дал начало семитским ближневосточным этническим группам. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам и Кайнан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Кайнана, Кайнан родил Салу, Сал родил Эвера. У Эвера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авиммаила, Шефу, Авира, Хавилу и Иовава. Все эти – сыновья Иоктана. Поселения их были от Миши до Сафара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Бытие, глава 10. Здесь прослеживаются следующие связи. Елам – еламиты, древние персы, ассимилировавшиеся с потомками Иофетита Мадая. Ассирия – Ассур, там практиковался культ духа Ассура, Арфаксад – халдеи, Иоктан – жители Аравии, Фалек – пелек, пелазги, Евер – евреи, Лут – Лидия, район нынешней Западной Турции со столицей Сардис, Арам – арамейцы, сирийцы. Прослеживая исторические судьбы этих народов, нетрудно заметить их соответствие пророчеству, данному Ноем своим сыновьям. «Проклят Ханаан! Рабом рабов будет он у братьев своих! Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» Бытие, глава 9. Наиболее же замечательным представляется тот факт, что доисторические хроники, предания, эпические произведения, описывающие генеалогию различных этносов, начиная от пережившего потоп первопредка, гармонично стыкуются и даже перекрываются с накопленными к настоящему времени историческими и археологическими данными. То же самое относится и к Библии. Поскольку уже со времен Авраама библейское и историческое писание идут рука об руку, прекрасно дополняя друг друга. Это ставит в затруднительное положение сторонников взгляда на Библию, как на собрание мифов. Если миф плавно переходит в реальность, то где граница между ними? Либо библейское повествование – реальность, либо мы – миф. Но и в том, и в другом случае мы – явление того же мира, что и Моисей, Авраам, Ной и Адам. Катастрофы после потопа. Всемирный потоп явился крупнейшим глобальным катаклизмом в истории нашей планеты. Его последствия нашли свое отражение в геологии, палеонтологии, климате, экологии, а также в легендах, сказаниях, письменных источниках практически всех народов, населяющих Землю в наше время. Но был ли он единственной гигантской катастрофой на памяти человечества? Конечно, история, археология, геология и писание донесли до нас множество свидетельств о всевозможных бедствиях, так сказать, местного масштаба, землетрясениях, извержениях вулканов, цунами, ливневых и паводковых наводнений, селях, оползнях и тому подобное. Естественно, все эти бедствия тоже в той или иной мере оставили свой след на облике Земли. Однако исследования последних десятилетий установили, что не в столь давнем прошлом имело место как минимум еще одно глобальное событие, которое хоть и не так подробно, но также отражено в Библии. Оно-то, по сути дела, и довершило формирование послепотопного облика и самой Земли, и населяющих ее экосистем. Как известно, ось собственного вращения Земли наклонена по отношению к плоскости эклиптики, плоскости, в которой происходит обращение Земли вокруг Солнца, и в настоящее время составляет с ней угол в 23,5 градуса. Такое положение не является устойчивым, и считается, что угол наклона земной оси совершает гармонические колебания между значениями 22 и 24,5 градусов с периодом около 40 тысяч лет. Математически это движение описывается так называемой формулой Ньюкомба. Однако, когда Джордж Додуэлл, весьма авторитетный ученый, занимавший в период с 1909 по 1952 год пост правительственного астронома Южной Австралии, собрал и нанес на график реально наблюдаемые астрономами разных стран и времен значения угла наклона земной оси за последние 3000 лет, оказалось, что полученный график значительно отличается от ожидавшегося графика формулы Ньюкомба. Вращающийся волчок Земли вел себя таким образом, как будто он испытал около 4500 лет назад мощный удар, отклонивший его ось вращения до угла в 27 градусов, после чего он медленно и плавно возвращался в нынешнее нормальное положение, которого достиг лишь к середине прошлого столетия. Так возникла гипотеза столкновения Земли с крупным космическим телом, или, как ее еще называют, гипотеза астероидного удара. Вскоре она была подкреплена некоторыми археологическими и историческими данными. Многие слышали о гигантском каменном астрономическом приборе Стоунхендж в Великобритании. Археологи относят его возведение ко времени около 350 года до Рождества Христова. Но при анализе расположения его элементов астрономами оказалось, что в соответствии с традиционными представлениями визуальное наблюдение в Стоунхендже за светилами можно было осуществлять лишь около 1900 года до Рождества Христова. Если же применить для анализа не классическую формулу Ньюкомба, а кривую, полученную Доуделлом, астрономический возраст Стоунхенджа совпадает с археологической датировкой 350 год. Аналогично обстоит дело с трудами древнегреческого астронома Евдоксуса, создавшего поэму «Трактат о расположении звезд на небе». Современные астрономы недоуменно отмечали, что описываемая Евдоксусом картина могла наблюдаться не в его времена, в середине IV века до Рождества Христова, а на целых 1600 лет ранее. Учет же обнаруженного отклонения земной оси от ранее предполагавшегося положения позволяет разрешить загадку Евдоксуса. Уточнить дату удара помогли исследования древнего египетского храма Амен-Ра в Карнаке, имеющий форму полукилометрового коридора колонн. Храм посвящен богу солнца Ра и расположен таким образом, чтобы раз в году, в день летнего солнцестояния, проникающее через двери храма восходящее солнце освещало его полностью. Однако со временем солнечные лучи переставали светить вдоль оси храма, и двери приходилось сдвигать. При этом самое древнее положение дверей соответствовало углу наклона земной оси 25,2 градуса, в то время как, согласно формуле Ньюкомба, его значение никогда не могло превышать 24,5 градусов. Археологические даты установки дверей храма Амен-Ра и соответствующие им значения угла наклона земной оси, нанесенные на график, прекрасно вписались в построенную Додуэлом кривую, проложив ее в прошлое. Уточненной датой астероидного удара стал 2345 год до Рождества Христова с точностью плюс-минус 5 лет. В начале нашего столетия Альфред Вегенер предложил теорию медленного дрейфа континентов на протяжении многих миллионов лет. Впоследствии, в 60-х годах, она вновь получила распространение под названием теории тектоники плит. Однако, ввиду отсутствия как явных фактических свидетельств, так и согласованной модели механизма подобного медленного процесса, в настоящее время лишь небольшое число ведущих геофизиков, разве что за исключением так уж исторически сложилась дружная советская школа наук о Земле, принимает ее безоговорочно. Все больше и больше становится ученых, поддерживающих точку зрения катастрофического разделения материков, завершившего в общих чертах формирование послепотопного облика нашей планеты. Астероидный удар расколол единый континентальный монолит, сбросив возникшие при всплытии материкового массива механические напряжения. Вдоль образовавшихся разломов произошло поднятие ранее несуществовавших современных горных систем, более детально восстановившие изостатическое равновесие земной коры. Вспомним, что до потопа высоких гор вообще не существовало, и вода, имея среднюю глубину 3 километра, покрывала вершины высочайших гор на 15 локтей. Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность? Ледниковый период. Расчеты, произведенные Додуэллом, показали, что для столь значительного изменения наклона земной оси Земля должна была столкнуться с объектом, имеющим диаметр не менее 80 километров. Как и большинство известных комет и астероидов, этот объект, по-видимому, состоял в основном изо льда, который, скорее всего, раскололся при ударе об атмосферу. Такое количество льда не могло испариться сразу, и большая его часть должна была выпасть на поверхность Земли. При этом наэлектризовавшиеся его частицы должны были отклоняться магнитным полем Земли в сторону полюсов. Выпадение огромной массы льда, рассеяние в атмосфере частиц, поглощающих солнечное излучение, усиление разниц между средними температурами в различные времена года, вызванное увеличением наклона земной оси – все это и явилось причиной резкого глобального похолодания, по традиции называемого ледниковым периодом. В книге Иова мы находим такие слова – «Быстро текущие ручьи, которые черны ото льда, и в которых скрывается снег. Снегу, он говорит, будь на земле. От юга приходит буря, от севера стужа, от дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града? Из чего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его?» Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Неудивительно, что Иову, жителю ныне жаркой Аравии, было понятно, о чем здесь идет речь. Ведь Иов был сыном Иоктана и племянником Фалека, Бытие 10.23.29, Иов 1.1, которые были очевидцами катаклизма. Иов вполне осознавал, что значат слова «Он сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат». Иов 9.6. Дословный же перевод стиха 38.25 гласит: «Кто расколол землю и провел протоки для излияния воды?» При этом раскол земли обозначается тем же словом «пелек», в русском варианте «фалек», что и в Бытии 10.25. Безусловно, Иов застал отголоски этого глобального похолодания и неоднократно мог наблюдать и замерзающие Красное море, и обильные снегопады, и студеные бури. Не совсем утихли к его времени и бури тектонические. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Иов 9.5, 14.18. Пещерные люди. Сопровождавшие астероидный удар процессы принесли на Землю всевозможные бедствия и разрушения. Многие люди, оставшись без крова, были вынуждены, подобно спасшимся от Содомского пожара Лоту и его дочерям, уйти в горы, укрываться в пещерах. Поначалу потерявшим все, что у них было, людям приходилось использовать в качестве орудий и инструментов то, что оказывалось под рукой – камни, кости. Лишь позднее, по мере восстановления навыков металлургии и нахождения руд, появилась возможность вновь использовать медь, бронзу, а затем уже и железо. Так что поселения каменной, бронзовой и железной культур должны были существовать практически одновременно. В противовес этому сценарию, многие популярные издания сообщат вам, что главными обитателями древних пещер были неандертальцы, которые еще сохраняли внешние черты обезьяноподобных предков. Они внесли немалый вклад в развитие гремневых орудий от грубой ашельской культуры до изящной мустьерской. Около 20-40 тысяч лет тому назад неандертальцы были вытеснены более благородными кроманьонцами. Однако и их потомки пользовались лишь каменными орудиями вплоть до 5-го тысячелетия до Рождества Христова. Тогда-то на смену камню пришла медь, а еще пару тысяч лет спустя – бронза. Хотя такая хронология в большой степени построена на чисто умозрительных представлениях о развитии человеческой культуры, именно она используется для датирования артефактов. Соответственно, этим артефактам будут датированы и прочие находки, обнаруженные в том же месте. В отсутствии явных доказательств можно было бы долго дискутировать о состоятельности той или иной точки зрения, и все-таки факты – вещь упрямая, и порой они приносят совершенно удивительные сюрпризы. До недавних пор в распоряжении ученых были лишь отдельные скелеты жителей ледникового и предледникового периодов, и приходилось больше рассуждать не о том, что имеется в наличии, а о том, что отсутствует. Ситуация коренным образом изменилась 19 сентября 1992 года, когда природа преподнесла совершенно роскошный подарок до сих пор боящимся поверить своему счастью антропологам. В Альпийских горах, на леднике Симилаун в районе Эрцталер, в результате необычайно интенсивного таяния льда было обнаружено прекрасно сохранившееся тело доисторического человека. Находка получила название семилаунского человека, тирольского ледового человека, Homo tirolensis, или просто Эрци. Эрци умер естественной смертью, судя по всему, от истощения, еще до наступления оледенения. Альпийский климат привел к мумификации изможденного тела, и лишь после этого оно было накрыто ледником, благодаря чему ткани тела Эрци не превратились в трупный воск, как это обычно происходит при погребении во льду. Что же представлял собой Эрци? Прежде всего, это был невысокий, 158 сантиметров, мужчина в возрасте 25-30 лет. И он ничем не отличался от современных нам европейцев. Он имел практически такие же формы черепа, черты лица и даже состав ДНК, что и нынешние обитатели этих районов. Волосы длиной до 9 сантиметров, всего собрано около 1000, отделившиеся от головы после смерти их хозяина, свидетельствуют, что он был кудрявым темным шатеном, регулярно подвергавшимся процедуре стрижки. На теле Эрци были обнаружены татуировки, в ухе серьга из полированного камня с красочным орнаментом, на груди – украшение или талисман из такого же полированного камня с кисточкой из ниток. Эрци был одет в кожаные камажи на ремне и довольно стильный меховой халат, искусно составленный из кусков шкур нескольких животных – оленя, серны и дикой козы. Верхняя одежда представлена меховой мантией без рукавов, спускавшейся до уровня колен. Поверх мантии была наброшена плетеная травяная накидка от дождя, подобная которой тирольские пастухи носили еще в начале нынешнего столетия. На ногах были кожаные ботинки, набитые травой для теплоизоляции. Горловины ботинок обматывались меховыми бахилами, пришитыми к нижним концам камаш. Довершало же ансамбль меховое подобие кепки. Судя по экипировке, Эрц был отнюдь не новичок в горах. В его поясной сумке лежали сделанные из кремня орудия, скребок, проколка и тонкое лезвие, костяное шило и труд для разжигания огня. Также на поясе висел кремневый кинжал с деревянной рукоятью и ретушером, приспособлением для заточки. Рядом был обнаружен довольно большой, 180 сантиметров, лук из обработанного тиса. Обратите внимание, что тис – идеально подходящее для этой цели дерево, применявшееся для изготовления всемирно известных английских луков в средние века. Но он никогда не был особо распространенным в тех местах, так что материал для изготовления оружия подбирался специально. На спине Эрци носил кожаный рюкзак. Именно в рюкзаке находилась наибольшая часть его пожиток, среди которых в первую очередь стоит выделить топор из практически чистой меди. Длина лезвия 9,5 сантиметров. Закрепленный на тисовом топорище с помощью кожных ремней и дегтярного клея. Форма топора схожа с находками из захоронения Ремеделло Сотто в Северной Италии. Интересно также, что одна из его стрел оказалась комбинированной, то есть составленной из двух разных типов древесины. Остается неизвестным, то ли это элемент конструкции, позволявший стреле раздваиваться при ударе в цель, то ли попытка вторичного использования двух старых поломанных стрел. Среди прочего имущества Эрци обнаружена запасная тетива из жилы, клубок бечевки, острие оленьего рога, ну, скорее всего, для свежевания туш, связка из 4 роговых наконечников для стрел на травяной нитке, запас кремня и смолы, травяная сеть, возможно, авоська, а возможно, и ловушка для птиц, возможно, более универсального применения, небольшой кремневый нож на деревянные ручки, а также 2 короба из бересты, в одном из которых предположительно переносились тлеющие древесные угли, обложенные листвой. На дне рюкзака завалялись остатки провизии, несколько зерен и 1 терновая ягода. Самым поразительным в поклаже странника было наличие медицинской аптечки, 2 грибков Пиптопорус бетулинус на кожаном шнурке. Это растение, как известно, содержит и антибиотик, и витамин С. Что же отличает ледового человека от современного европейца? Как уже указывалось, главных отличительных черты две, и первая из них – объем черепной коробки. Хотя Эрци не имеет расовых признаков неандертальца, объем его черепа составляет ни много ни мало 1500-1560 кубических сантиметров, так что похоже, что все древние люди были головастее современных. Вне зависимости от того, связан ли размер головы с интеллектуальными способностями или нет, совершенно неясно, какой же эволюционный процесс мог привести сначала к предполагаемому увеличению размеров этого органа от обезьяньего до вышеуказанного, а потом вдруг к реально наблюдаемому. Так что факты скорее свидетельствуют о деградации, чем об эволюции. Другой интересный момент, также роднящий Эрци с неандертальцами, заключается в том, что, несмотря на возраст в 25-30 лет, его организм еще не достиг физической зрелости. Налицо ряд признаков продолжающегося формирования скелета, что свидетельствует, вопреки расхожему представлению, об общей продолжительности жизни людей того времени, значительно превышающей современную. Похоже, что зарегистрированные в Библии последовательные сокращения сроков жизни и ускорение физического созревания людей – реально наблюдаемые процессы. И хотя первый из них в последнее время несколько компенсируется за счет бурного развития медицины, второй, получивший название «акселерация», по сей день беспокоит врачей, психологов, социологов, а в первую очередь родителей подростков. Это вполне согласуется с исследованиями, проводившимися ранее ортодонтом Джоном Куоззо. Исследуя характерные особенности зубов и челюстей неандертальского человека, он пришел к интереснейшему выводу. Неандерталец в полной мере тождественен современному человеку за тем лишь исключением, что достигал половой и физической зрелости лишь к возрасту 28-32 года, и, соответственно, большей была средняя продолжительность его жизни. Но именно такими характеристиками и наделяет Библия ближайших предков и потомков как Фалека, так и Иова. Сравните жизнеописание потомков Сима в Бытии 11:12-24 со следующим замечанием. «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». Иов 42:16. Неудивительно, что большинство стоянок пещерного человека современные археологи связывают с ледниковым периодом. Действительно, еще при Иове существовали люди, которые нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Многие же представители предшествующего Иову поколения, то есть современники Фалека, бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов, ревут между кустами, жмутся под терном. Иов 33:7. Обнаружение Эрци поставило еще один интересный вопрос. У ледового человека с собой был полный спектр, от грубых до самых изящных кремневых орудий, медный топор, а также лук и стрелы, подобные средневековым. Если бы из всех этих предметов сохранился лишь один, Эрц был бы отнесен либо к палеолиту, либо к мезолиту, либо к неолиту, либо к медному веку, а то и вовсе к средневековью. Но все это было у одного и того же доисторического человека одновременно. И разве в наши дни мы не наблюдаем на австралийском континенте одновременное сосуществование автомобиля у потомка колонизаторов и бумеранга у аборигена? Разве на нашем напичканном сверхсовременными ракетами континенте булыжник не продолжает оставаться излюбленным орудием определенных слоев населения? Похоже, что достоверность датирования археологических культур по артефактам – дело весьма сомнительное. Главный же вывод, подсказываемый нам всей этой историей, в том, что доледниковый человек очень мало отличался от современного. Человек всегда был человеком, и если на фоне неоспоримого развития материальной культуры, связанной с наукой и техникой, сам человек и претерпел кое-какие изменения, то их менее всего можно назвать прогрессом, то есть эволюцией в дарвиновском понимании этого слова. Возможен ли новый всемирный потоп? Поразительно то, что Библия не только дает подробное и достоверное с научной точки зрения описание потопа, случившегося в прошлом, но и предсказывает, что наступят последние дни, когда люди откажутся верить в то, что на Земле когда-либо произошел потоп или какие-либо другие события, отличные от тех, что мы можем наблюдать сегодня. Они будут настаивать, что с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра, глава 3, стих 4. Царящее сегодня критическое отношение к библейским текстам тоже вполне согласуется с Писанием. Ну а как насчет будущего? Возможно ли на Земле повторение подобной катастрофы? Научные данные позволяют предположить, что события, в точности подобные всемирному потопу, скорее всего, больше произойти не может. Возникшие во время потопа и после него литосферные разломы не позволяют земной коре достичь критического значения напряжений сразу на всей ее площади. Локальные же напряжения регулярно сбрасываются происходящими то тут, то там землетрясениями. Существовавшая же до потопа водно-паровая оболочка Земли разрушилась полностью. Впрочем, это не исключает возможность каких-либо других как глобальных, так и космических катаклизмов. Библия дает еще более категорический ответ. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более всякая плоть истреблена водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Бытие, глава 9, стих 11. «Ты положил предел, которого воды не перейдут и не возвратятся покрыть землю». Псалтирь, 104, стих 9. «Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю». Исаия, глава 54, стих 9. «Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого оно не перейдет». И Иеремия, глава 5, стих 22. «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». 2 Петра, глава 3, стихи 5-7. Был потоп на самом деле или нет? Такой вопрос постоянно приходится слышать как со стороны духовно просвещенных материалистов, так и со стороны научно образованных богословов. Библия является уникальным памятником поучительной литературы, содержащим множество полезных советов морально-этического толка. «Стоит ли требовать от нее большего?» – вопрошают первые. Библия – не учебник истории или физики. Было бы глупо искать в ее содержании чего-либо помимо духовного, мистического и аллегорического содержания, утверждают вторые. К счастью, заблуждаются и те, и другие. И у религии, и у науки общая цель – познание истины. И хотя методы и сферы их деятельности несколько различны, Библия лежит на пересечении этих сфер. Да, человеку, образу и подобию Божьему, дана великая радость собственным опытом познавать законы гармонии, установленные в материальном мире его Творцом. Библия же учит его лишь главному закону – закону спасения. Но, будучи Словом Божьим, она поразительно точна во всех деталях и истории, и естествознания которых касается. Ввиду неполноты научных знаний, процесс познания представляет собой постоянную смену гипотез, зачастую взаимоисключающих. Уже кажется наивной и популярной в средние века теория самозарождения жизни, червей, мышей, гомункулюсов, маленьких человечков и тому подобного из всевозможных смесей грязи, тряпок, соломы и прочего. Луи Пастер блестяще опроверг теорию самозарождения, показав, что жизнь не возникает из неживой материи. Но эта теория вновь возродилась в нашем веке после экспериментов Миллера и Фокса, которым удалось синтезировать аминокислоты из смеси азота, аммиака и водяных паров. Это якобы доказало возможность возникновения жизни из неживой материи. Однако дальнейшие исследования показали, что полученная таким образом смесь аминокислот не только не образует белков сама, но даже предотвращает их образование, будучи добавленной в смеси естественного происхождения. Библия же всегда стояла на одной и той же точке зрения, что только Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, Сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Деяния святых апостолов, глава 17, стихи 24-25. Крупицы знаний о физической картине мира, которые мы можем найти в Библии, поражают своей точностью. Он простер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Иов 26:7. Читаем мы в книге, современником автора которой было доподлинно известно, что земля покоится на трех слонах. «Умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря». Бытие 22:17. Написано 4000 лет назад. Но еще не так давно, до изобретения телескопа, количество звезд на небе считалось известным и не превышающим 1500, в счет шли лишь светила, наблюдаемые невооруженным глазом. Песка же на берегу моря – бесчетное множество. Лишь точные астрономические наблюдения последних веков позволили понять смысл замечания Иову: «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль?» Именами Хима и Кисиль древние называли созвездия Плеяды и Орион, соответственно, и считали формы созвездий неизменными с течением времени. Однако оказалось, что все созвездия, в том числе и Орион, постепенно меняют свои наблюдаемые с Земли очертания по причине движения составляющих их звезд друг относительно друга. и лишь плеяды всегда виделись и будут видеться неизменными. Когда он ветру полагал вес, сказано задолго до экспериментов Торричелли по определению веса воздуха, многие древние астрономы считали Луну и Солнце примерно одинаковыми по величине, хотя находились и прогрессивные мыслители, утверждавшие, что Луна гораздо больше Солнца, только находится дальше, и поэтому ее тепло до нас не доходит. Но в книге «Бытие» 1.16 однозначно сказано, что создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Разумеется, как бы ни развивалась наука, она постоянно накапливает новые знания, и в любой момент мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но даже с позиции нашего нынешнего неполного знания, сколь емкими и прекрасными представляются слова «Вначале сотворил Бог небо и землю». Примененные для обозначения неба и земли древнееврейские слова одновременно являются синонимами пространства и материи соответственно. Использование же слова в начале одновременно вводит третью фундаментальную категорию – время. И возможно ли дать более точное, простое и вместе с тем поэтичное описание этой изначальной, еще не организованной материи, чем «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»? Но для организации этой аморфной массы в систему необходимо было ввести энергию. Так оно и происходит. «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. С точки зрения известных нам физических понятий создания вещества в системе пространства-времени и систематизации его через введение энергии и информации извне в соответствии с заранее существующим планом, представляется куда более правдоподобным, чем наукообразные байки, что абсолютное ничто, когда не было ни пространства, ни времени, ни материи, ни энергии, ни информации, без какой-либо причины взорвавшись, породило наш мир во всей наблюдаемой в нем сложности и гармонии. Впрочем, и об этих вымыслах Библия отчетливо предупреждает. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофею, глава 4, стихи 3-4. Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают Писание. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего. Но в то время, как любые научные книги, почитавшиеся в свое время вершиной миропонимания, старее кажутся все более и более наивными, Библия находит все новые и новые подтверждения, как естественно научные, так и исторические. Археологи, чем дальше, тем больше, открывают свидетельства о существовавших в прошлом городах, странах, народах и событиях, уже давно известных нам из Библии. Открытие же в 1947 году в районе Мертвого моря древних кумранских манускриптов окончательно опровергло утверждение, что все библейские пророчества и откровения являются более поздними приписками. Рукописи, написанные задолго до Рождества Христова, оказались полностью соответствующими современным библейским текстам. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». От Матфея, глава 5, стих 18. Иначе и быть не может. Если Библия – откровение всеведущего Бога, она не может не быть точна в деталях, даже если они не относятся к основному назначению Писания. Потоп же – ключевое место Библии. Не случайно его описанию уделено 4 главы «Бытие 6-9», на каждую из которых мы находим ссылки у каждого из новозаветных авторов, в общей сложности в 20 книгах Нового Завета. И не случайно сам Иисус Христос говорит о потопе не как о мифе, а как о реальном событии. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Чтение глав Библии, описывающих всемирный потоп, заставляет нас задуматься и о грядущем суде, и дарованной возможности спасения. Однако это вовсе не означает, что потоп всего лишь аллегория, иносказание, а на самом же деле его не было. Если мы допустим подобную точку зрения, то никогда не существовавшие в реальном мире аллегории могут также считаться сами земная жизнь, мученическая смерть и воскресение нашего Создателя, Спасителя и Судьи, Господа Иисуса Христа. Кто сможет указать границу между аллегорией и реальностью? Тогда и судный день всего лишь аллегория. Но в таком случае для чего было бы нужно описывать потоп? Творец дал человеку бесценный дар – свободу. Пользуясь этим даром, человек сам волен сделать выбор – принять всю Библию как Слово Божье и благую весть спасения безоговорочно или отвергнуть ее. Но в выборе этом нет места для промежуточных вариантов и компромиссов. «Да будет слово ваше да-да, нет-нет». А что сверх этого – то от лукавого. Очень уж высока ставка в этом выборе. Выше не бывает.